то же мгновение Герольд воскликнул: «Александр Эдуард Генрик Французский, герцог Анжуйский, коронован королем польским! Да здравствует король польский!» Все собравшиеся повторили в один голос: «Да здравствует король польский!» Затем Ласка обратился к Маргарите. Речь королевы Маргариты была оставлена напоследок, поскольку право держать речь предоставлялось ей как любезность, чтобы она могла блеснуть своим умом или, как выражались тогда, своим прекрасным гением. Все с большим вниманием ждали ее ответной речи на латинском языке. Как мы уже сказали, она готовила ее сама. Речь Ласка была не столько политической, сколько хвалебной. Каким бы ни был он сарматом, но и он отдал общую дань восхищения прекрасной наварской королеве. Языком Овидия, но стилем Рансара, он рассказал, что он и его спутники, выехав из Варшавы в глухую ночь, наверное, сбились бы с пути, если бы их, как некогда волхвов, не вели две звезды. Они сияли все ярче и ярче по мере того, как их посольство приближалось к Франции, где, наконец, послы увидели, что эти две звезды были не звезды, а чудесные глаза наварской королевы. Затем, переходя с Евангелия на Коран, из Сирии в Аравию, из Назарета в Мекку, он в заключении выразил готовность последовать примеру тех сектантов, ярых приверженцев пророка, которые, удостоившись счастья созерцать его гробницу, выкалывали себе глаза, ибо полагали, что после такого прекрасного зрелища уже ничем не стоит любоваться в этом мире. Речь была покрыта рукоплесканиями тех, кто, зная по латыни, вполне разделял мнение оратора, а также тех, которые ничего не понимали, но старались делать вид, что понимают. Маргарита сделала реверанс любезному сармату, затем, обращаясь к послу, но посматривая на де Муи, начала речь такими словами: «Ваше неожиданное появление среди этого двора преисполнило бы радостью меня и моего мужа, если бы не связанное с этим горе, утрата не только брата, но и друга». Эти слова имели двойной смысл. Один для де Муи, другой для коронации Генриха Анжуйского. Приняв их на свой счет, Генрих Анжуйский поклонился в знак признательности. Карл не помнил такой фразы в той речи, которую ему давали на просмотр несколько дней тому назад. Но он не придавал значения словам Маргариты, поскольку ее речь была просто учтивостью. Кроме того, латинский язык знал он плохо. Маргарита продолжала: «Мы очень огорчены разлукой с вами и очень желали бы поехать с вами, но тот же рок, который требует, чтобы вы безотлагательно покинули Париж, привязывает нас к этому городу. Отправляйтесь в путь, наш милый брат, отправляйтесь в путь без нас. Вам будут сопутствовать наши лучшие пожелания и надежды». Само собой разумеется, что де Муи с большим вниманием прислушивался к словам, обращенным к посланникам, но предназначенным только для него. Со своей стороны Генрих Наварский отрицательно повертел головой, давая понять молодому гугеноту, что герцог Алансонский отказался. Но одного этого жеста, который мог оказаться случайным, было бы недостаточно для Муи, если бы его не подтвердили слова Маргариты. В то время как он смотрел на Маргариту и слушал всем существом своим, его черные, блестевшие из-под седых бровей глаза поразили Екатерину. Она вздрогнула и больше не спускала глаз с той части зала, где стояли Генрих, Маргарита и этот старик. «Странная фигура», — говорила она себе, сохраняя выражение лица, какого требовала торжественная обстановка. «Кто этот человек? Почему он так пристально смотрит на Маргариту и Генриха Наварского, а они так пристально смотрят на него? Между тем королева Наварская продолжала свою речь, отвечая теперь на любезности польского посла, а Екатерина ломала голову над тем, кто мог быть этот красивый старик. В это время к ней подошел церемонимейстер и подал душистое саше, куда была засунута сложенная в четверо бумажка. Она раскрыла саше, вынула записку и прочла следующие слова. «Благодаря сердечному лекарству, которое я дал Марвелю, он немного окреп и смог написать имя человека, который находился в комнате короля Наварского. Это де Муи». «Де Муи», — подумала королева-мать, — «я так и чувствовала. Но этот старик... Каспетто, да, это и есть!» Екатерина с открытыми, остановившимися глазами замерла на месте. Затем, нагнувшись к уху командира своей охраны, стоявшего с ней рядом, сказала ему без всякого волнения: «Мсье де Нансе, посмотрите на пана Ласка, на того, кто сейчас говорит. Сзади него, да, там, видите старика с белой бородой и в черном бархатном одеянии?» «Да, мадам», — ответил командир. «Так не теряйте его из виду. Вот тот, которому король Наварский подал сейчас какой-то знак?» — спросил Нансе. «Совершенно верно. Станьте с 10 своими людьми у ворот Лувра, и когда старик будет выходить, пригласите его от имени короля к обеду. Если он пойдет за вами, отведите его в какую-нибудь комнату и держите там под арестом. Если же он откажется идти, захватите его, живым или мертвым. Идите, идите». К счастью, Генрих Наварский мало слушал речь Маргариты, но не спускал глаз с Екатерины, все время следя за выражением ее лица. Увидев, с какой жадностью Екатерина вглядывалась в де Муи, он забеспокоился. Когда же он заметил, что королева-мать отдала какое-то приказание начальнику своей охраны, все стало ему понятно. В это-то время он и подал знак де Муи, замеченный командиром де Нансе и на языке жестов обозначавший: «Вас узнали, немедленно спасайтесь». Де Муи сразу понял его знак, совершенно естественно завершавший ту часть речи Маргариты, которая предназначалась для него. Ему не требовалось повторений. Он замешался в толпе и скрылся. Но Генрих Наварский не успокоился, пока не увидел де Нансе, вновь подошедшего к Екатерине, и не догадался по злому выражению ее лица, что де Нансе попал к воротам Лувра слишком поздно. Торжественный прием закончился. Маргарита обменялась еще несколькими, но уже неофициальными словами с Ласка. Карл IX, шатаясь, встал, поклонился всем и вышел, опираясь на плечо Амбруаза Паре, не отходившего от короля со времени его припадка. За ним последовали Екатерина, бледная от злобы, и Генрих Наварский, безмолвный от огорчения. Что касается герцога Алансонского, то на торжестве он совершенно стушевался, и Карл IX, ни на секунду не сводивший глаз с герцога Анжуйского, даже ни разу не взглянул на младшего брата. Новый польский король чувствовал себя погибшим. Отделенный от матери, обступившей его толпою северных варваров, он походил на сына земли Антея, терявшего все свои силы, как только Геркулес приподнимал его на воздух. Герцогу Анжуйскому все дело представлялось таким образом, что стоит ему переехать границу Франции, как французский престол уйдет от него навеки. Вот почему он не последовал за королем, а пошел прямо в покои своей матери. Она была не менее его удручена и озабочена. Ее преследовало умное лукавое лицо, которое она не выпускала из виду во время торжества. Лицо Биарнца, этого баловня судьбы, как бы сметавшей с его пути королей, царственных убийц, врагов и все препятствия. Увидев своего любимого сына, вошедшего к ней в короне, но бледного как смерть, в королевской мантии, но совершенно разбитого физически, молча сжимавшего с мольбой свои красивые, унаследованные от нее руки, Екатерина встала и пошла к нему навстречу. «О, матушка! Теперь я осужден умереть в изгнании!» — воскликнул король польский. «Сын мой, неужели вы так скоро забыли предсказание Рене?» — сказала ему Екатерина. «Успокойтесь, вы там пробудете недолго». «Матушка, заклинаю вас!» — взмолился герцог Анжуйский. «При первом же намеке, при первом подозрении, что французский престол может освободиться, предупредите меня! Не тревожьтесь, сын мой!» — ответила Екатерина. «Отныне и до того дня, которого мы оба ждем, в моей конюшне будет стоять и днем, и ночью оседланная лошадь, а в моей передней всегда будет дежурить курьер, готовый скакать в Польшу».